мистер Уилки не обращался с просьбой о продлении часов торговли ввиду этих чрезвычайных обстоятельств. Возможно, это была шутка, хотя мистер Гул шутить не любил и не умел. В городе он стыл суровым служакой, который никогда ни на йоту не отступал от правил и инструкций. Во время его дежурства никто с наступлением темноты не рисковал выезжать на велосипеде с неисправным фонариком. А уж за нарушение часов торговли питейными заведениями он карал беспощадно. Он ведь пел в церковном хоре, хранил свою репутацию незапятнанной, принимал деятельное участие в различных благотворительных начинаниях и всегда поступал правильно. Непонятно, почему на шестом десятке он все еще оставался простым деревенским полицейским. Тристан нашелся немедленно. «Ха-ха-ха! Отлично сказано! Но ведь все получилось само собой. Под влиянием минуты, как говорится. Называйте, как хотите. Но закон вы нарушили, и вам это отлично известно». Мистер Гул расстегнул грудной карман и извлек записную книжку. «Ваши фамилии?» Я сидел на перевернутом ящике и при этих словах прижал колени к груди. Какой финал блаженного вечера! В городке редко случались интересные происшествия, и «The Robey and Houlton Times», конечно, раздует сенсацию, в каком я предстану свете, и все мои друзья тоже. А бедняга Редж, жмущийся в уголке, он-то поплатится больше всех и по моей вине. Однако Тристан еще не выкинул белого флага. «Мистер Гул», — произнес он ледяным тоном, — «вы меня огорчили». «А?» «Я сказал, что очень огорчен. Я полагал, что в подобных обстоятельствах вы займете иную позицию». Полицейский и бровью не повел. Он взял карандаш. «Я, мистер Фарнон, нахожусь при исполнении служебных обязанностей и соблюдаю свой долг. Начнем с вас». Он аккуратно записал первую фамилию и посмотрел на Тристана. «Адрес, будьте добры». «Мне кажется, — сказал Тристан, словно не слыша, — про Джули вы напрочь забыли». «А при чем тут Джули?» Лошадиное лицо в первый раз чуть оживилось. Упомянув любимого йоркширского терьера мистера Гула, Тристан таки отыскал щелочку в его броне. «Насколько мне помнится, — продолжал Тристан, — мистер Хэриот просидел с Джули чуть ли не всю ночь, когда она щенилась, и без него вы наверняка бы потеряли не только щенят, но и Джули». «Да, конечно, было это несколько лет назад, но я все отлично помню». «То само по себе, а это само по себе. Я же вам объяснил, что выполняю свои обязанности». И он обернулся к служащему управления водными ресурсами. Тристан бросился в новую атаку. «Верно, но ведь вы все-таки могли бы выпить с нами в такой вечер, когда мистер Хэриот во второй раз стал отцом». «В некотором смысле, повод ведь тот же!» Мистер Гул опустил карандаш, и его лицо смягчилось. «Джули и теперь молодцом!» «Да, я знаю, — заметил я. Для своего возраста она в поразительной форме. А одного из тех щенков я себе оставил». «Знаю, вы же меня к нему пару раз вызывали». «Верно, верно». Он приподнял полу мундира, сунул руку в брючный карман, извлек большие часы и воззрился на циферблат. «Что ж, я, собственно, уже с дежурства сменился и могу с вами выпить. Только прежде в участок позвоню». «Отлично!» — Тристан прыгнул к бочке и наполнил кружку до краев. Вернувшись в погреб, мистер Гул торжественно поднял ее. «Желаю малютке всего наилучшего!» И сделал огромный глоток. «Благодарю вас, мистер Гул», — сказал я. «Вы очень любезны». Он сел на нижнюю ступеньку, каску положил на ящик и снова припал к кружке. Надеюсь,